Глава 29. Шейн. «Ой, божечки!» «Спасибо, что согласился», — говорит папа. Мэри Энн с грохотом закатывает в мою квартиру фиолетовый чемодан на колесиках. К слову, чемодан приличного размера, примерно такой же здравомыслящий взрослый человек берет в месячную поездку по Европе. Вся крышка покрыта наклейками с нелепыми научными слоганами вроде «Атомы вперед!». А еще «Моя суперсила — наука» и «Спасу МИД». «Без проблем», — отмахиваюсь я. «Ты же знаешь, я люблю побыть с малышкой». Мэри Энн тянет меня за руку. «Шейн, а где моя комната?» «Тут всего одна комната, помнишь? И она твоя». «Правда?» «Ага, вся в твоем распоряжении на следующие две ночи, а я посплю на диване». Я киваю на разобранный секционный диван, на котором сложено постельное и одеяло. Мэри Энн бросается в спальню, волоча за собой чемодан. «Разберу вещи!» — кричит она. Я поворачиваюсь к папе. Что она там набрала? Она же приехала на выходные. «Ну, твоя мама пыталась ее успокоить. Ну, куда там?» Мэри Энн в восторге, что проведет выходные со старшим братом. Сразу чувствует себя очень взрослой. У родителей годовщина свадьбы. В следующие выходные они устраивают большой праздник по этому поводу, но сначала хотели отметить вдвоем, так что папа решил увезти маму из города на выходные. Мэри Энн обычно остается с нашей тетушкой Эшли, но сейчас лето, а я совершенно свободен, вот и предложил посидеть с ней. Папа стоит, прислонившись к столешнице, и когда он запускает руку в жесткие светлые волосы, я замечаю, что он снова похудел. Этим летом он столько тренируется, что скоро оставит меня позади. Мы немного болтаем о лагере королей хоккея, и я рассказываю, насколько сюрреалистично было находиться на льду с настоящими легендами. «На следующий год легендой будешь ты, сынок». «Жду не дождусь». В крови бурлит возбуждение. «Буду присылать тебе билеты на каждую игру, вдруг ты однажды решишься прилететь». У папы странное выражение лица, задумчивое, радостное и печальное одновременно. Ловлю на слове. «Эй, принцесса, иди сюда, обними папу». Мэри Энн с размаху врезается в него и обнимает за талию. «Постарайся особо не беспокоить Шейна». «Не буду. И не переживай, я прослежу, чтобы он ни во что не ввязался». Господи, обожаю этого ребенка. Когда папа уходит, я поворачиваюсь к Мэри Энн. «Итак, чем займемся? Я подумал, можно сходить поужинать в закусочную у Деллы. У них там 100-500 вариантов пирога и молочные коктейли в старомодных стеклянных стаканах». У нее загораются глаза. «Давай. Но это будет только через пару часов, если ты, конечно, не голодна уже сейчас». «Нет, я не голодна. Я хочу сделать вулкан». «Что?» «Вулкан», — она широко улыбается. «Не волнуйся. Я принесла с собой все инструкции и все материалы». Через минуту я понимаю, зачем именно ей понадобился такой большой чемодан. В какой-то момент, когда мама отвлеклась, Мэри Энн упаковала с собой целый арсенал. Газеты, пищевую соду, уксус, несколько тюбиков акриловой краски, жидкость для мытья посуды и все, что необходимо для ее тайного проекта. «О, боже! Как случилось, что ты моя сестра?» — вздыхаю я. «Хочешь сказать, что я такая классная, а ты нет? Знаю. Я иногда тоже думаю, как же так получилось, но Бога об этом не спрашиваю». Меня разбирает смех. «Ну что за ребенок, а? Так почему мы мастерим вулкан?» «Потому что мы с папочкой смотрели на прошлой неделе очень крутую передачу про огромное извержение вулкана». Глаза у нее круглые, как блюдечки. «Ты слышал про Помпеи?» Я снова сдерживаю смех. «Кажется, что-то знакомое. Что там случилось?» «Вулкан их полностью разрушил. Извержение длилось 18 часов. И все потом было покрыто пеплом. И люди стали пеплом. Везде пепел. Чем больше я о тебе узнаю, тем чаще думаю, что на самом деле ты психопатка». «Они умерли, Шейн. Я не могу изменить прошлое. Неважно. Слушай, я правда хочу сделать вулкан. Мы его мастерили в школе в прошлом году, и с тех пор я мечтала сделать еще один. А потом мы посмотрели передачу про Помпеи, и я спросила маму с папой снова, но они спорили и...» «Постой-ка, а из-за чего они спорили?» «Не знаю. Но потом мама наконец-то зашла ко мне в комнату и сказала, что у нас нет ни времени, ни материалов». Мэри Энн ослепительно и зубасто улыбается. «Угадай, у кого теперь есть время и материалы?» Спойлер — у нас. И вот я приклеиваю полоски папье-маше к вулкану. Последний, кстати, мы строим из скомканной газетной бумаги и подноса из-под торта. Миниатюрный Везувий Мэри Энн устанавливает в зоне бедствия, которая прежде именовалась моей кухней. верхушка вулкана уже, чем основа, все как надо. Мне же поручено задание поистине эпичных масштабов — воссоздать у подножья вулкана город Помпеи. Мэри Энн куда артистичнее меня, но мои деревья из папье-маше тоже смотрятся весьма впечатляюще. И совсем не похожи на кляксы, что бы там некоторые ни говорили. На столе вибрирует телефон, но руки у меня липкие, так что я прошу сестру посмотреть, кто пишет. Она поглядывает на экран. Сообщение от Диксон. Что-то насчет Зоуи. Сестренка быстро читает сообщение Дианы. Остановить я ее не успеваю. К счастью, ничего неприличного там нет. Не забудь сегодня посмотреть ИИС. Скрестим пальцы, может, Зоуи повезет и зрители ее вернут. Мариан морщит носик. Что такое ИИС? Кто такая Зоуи? Кто такой Диксон? Диксон — моя соседка Диана. А говорит она про глупое шоу, которое мы смотрим. Там участники ищут себе пару. «И ты смотришь?» — Мариан начинает хихикать. «Эй, не списывай его со счетов раньше времени, надо просто попробовать». «Ладно, напишу, чтобы она пришла смотреть его сюда». Но, впрочем, Мариан уже печатает. Понятия не имею, что, но останавливать ее поздно. Она отправляет сообщение и бегом возвращается к работе. Мои подозрения, впрочем, оказываются не напрасны. Пару минут спустя раздается осторожный стук в дверь, а затем такой же осторожный голос Дианы. «Линдли, ты в порядке?» «Да, все нормально», — кричу я через дверь. «А что?» — она долго молчит, а потом спрашивает. «Мне позвать Лукаса?» «О ком это она? Черт возьми, что за Лукас?» «Она Райдера имеет в виду?» «Ты про Райдера?» — недоуменно уточняю я. «Шейн, как твоя девушка должна сказать, что я очень обеспокоена?» Мариан ахает. «Твоя девушка?» «Кто там?» — кричит Диана. «Шейн!» Я мрачно поглядываю на сестру. «Ну иди, открой ей дверь». Через мгновение Диана возникает на пороге кухни, волосы у нее завязаны в хвост, на ней белая майка и розовые шорты. Почему она вечно носит такие крохотные шортики? Они меня просто с ума сводят. Каждый раз, когда она наклоняется вперед, у нее почти вся задница видна. А я на минуточку одержим этой задницей. Я несколько вечеров подряд касался ее и руками, и губами, но совершенно не насытился. Секс с Дианой с каждым разом все лучше. Каждое воспоминание как глоток холодной воды после напряженной тренировки. Чувствуешь такое удовлетворение, что у тебя непроизвольно вырывается довольный звук. Диана уже больше недели исполняет роли моей личной чашки холодной воды. Идея стать друзьями с привилегиями изумительна, я от нее в восторге. И не только потому, что Диана — горячая штучка, настоящая красотка, хотя поэтому тоже. Я спал со множеством сексуальных женщин, но одной сексуальности недостаточно, чтобы разжечь интерес, и тем более удержать его. Диана — остранный язык. Мне нравится, когда женщина умеет дать достойный ответ и поставить меня на место. И вот этого таланта Диксон не занимать. Никогда не знаешь, какую безумную реплику она сейчас выдаст, и мне это вроде как нравится. «Что за фигня с Лукасом?» — непонимающе спрашиваю я. «А, это я пыталась использовать код», — поясняет она. «Если бы ты подыграл, согласился, что твоего лучшего друга зовут Лукас, я бы точно знала, что ты в беде, что тебя в заложниках держат или еще что. С чего ты взяла, что я в беде?» Впрочем, Диана уже забыла обо мне. Ее взгляд остановился на фигурке двумя футами ниже. «Привет, я Диана. А ты кто?» «Мариан. Приятно познакомиться». Моя сестренка протягивает руку. «Да у нее манера есть, отлично!» Диана энергично пожимает протянутую руку, а потом с улыбкой окидывает взглядом наш проект. «Чем вы тут занимаетесь?» «Воссоздаем извержение в Помпеях». На мгновение Диана не знает, что сказать, только беззвучно открывает и закрывает рот. Потом все же находит подходящие слова. «Слушайте, я всегда двумя руками за науку, но это не слишком деликатно, там же много народу погибло». «Перед извержением помолимся за их души», — честно заявляет Мэри Энн. Я вздыхаю. Она просто чудо. Ей даже в политкорректности не откажешь. «Разумеется», — Диана явно старается не улыбаться. «Думаю, это логично». «С чего ты взяла, что я в беде?» — повторяю я, пытаясь смыть клей с рук. Что-то здесь нечисто. «Из-за твоего сообщения». Вытерев руки, я хватаю телефон и, увидев, что написала Мэри Энн, захожусь смехом. «Я». «Ой, божечки, приходи, посмотрим здесь. Ой, божечки, я так волнуюсь за Зоуи». Ответ Дианы тоже занимательный. Диксон, мне не нравится сарказм. «Я никогда не говорю «ой, божечки». Ни в два слова, ни в одно, недовольно замечаю я, повернувшись к Мэри Энн. «Ну так ведь короче». Моя сестра изучает Диану, как предметное стекло под микроскопом. «Ты правда встречаешься с моим братом?» «Он сказал, ты его соседка». «И то, и другое». Диана поглядывает на меня в поисках подсказки, будто не знает, сказать правду или нет. Я слегка киваю. Сестренка в таком восторге, что у меня появилась девушка, что у меня не хватает духу ее разочаровать. В конце лета скажу, что мы расстались. «Ты такая же красивая, как его прошлая девушка», — заявляет Мэри Энн. «Может, даже красивее». Губы Дианы подергиваются в усмешке. «Мне очень лестно. Я видела его бывшую девушку, и она красотка». «Ты тоже красотка», — твердо произносит Мэри Энн. «Спасибо. Хотя тебе мы с ней и в подметке не годимся». Мэри Энн, услышав комплимент, ослепительно улыбается, а потом говорит. «Хочешь помочь нам с Помпеями?» Для нее это равносильно предложению дружбы. «Конечно», — кивает Диана. «Давай задание». Они моментально находят общий язык, и я даже не удивлен. Мы устраиваем вулкану фантастическое извержение. Замешанная Мэри Энн лава пузырится, стреляет вверх, а потом стекает по краям, устраивая на кухне бардак. Она добавила в смесь красный пищевой краситель, из-за чего зрелище кажется еще более жутким. Узнав, что Диана черлидерша и преподает ровесницам Мэри Энн в лагере, она умоляет научить ее паре движений. Так мы оказываемся на улице. Сначала Диана учит мою сестренку делать колесо, а потом заставляет меня показать ей, какое танго мы поставили для прослушивания. Видео уже отправлено, и теперь остается ждать результатов, но у меня хорошее предчувствие. Диана присоединяется к нам и за ужином, и к тому моменту, когда мы возвращаемся домой, Мэри Энн совершенно вымотана. Говорит, что ляжет пораньше, но как бы не так. Очевидно, она еще вполне бодра, и ей хватает сил отправить маме сообщение, во всех подробностях описав, как она провела день. Я об этом узнаю, когда через 10 минут после отхода Мэри Энн ко сну мне приходит сообщение от мамы. «Мама». «Так значит, у моего единственного сына новая девушка, а я об этом узнаю от его 10-летней сестры. И ты подписался на танцевальный конкурс? Это злостное нарушение материнско-сыновьего кодекса, и мы с тобой подробно все это обсудим на выходных, когда приедешь к нам с папой на годовщину». А потом приходит еще одно сообщение. «Мама. И, кстати, поедешь на праздник, бери с собой свою девушку. Мы очень хотим познакомиться».